Вода доходила мне всего лишь до колен. А несчастная Межгян жмурилась, боялась шевельнуться, словно мы шагали над пропастью. Что же мы увидели, обогнув мыс? У лодки, вытащенной на берег, сидели за едой три рыбака и смотрели на нас. Межгян неожиданно испугалась, до боли стиснула мои руки и зашептала: «Что ты натворила, Фариде? Что теперь делать?» «Да ведь это же рыбаки, не людоеды!» — засмеялась я в ответ. И все же наше положение было действительно щекотливым, особенно у меня. С голыми до колен ногами, с чулками в руках, я никак не была подготовлена к встрече с людьми. Межгян уже готова была кинуться бежать, словно тонконогий паучок от швабры. Мне стало стыдно за нее, но я не подала виду и принялась болтать с рыбаками. Я спросила, почему вода в этот день затопила берег, поинтересовалась, в какие часы и где они ловят рыбу. Словом, это были пустяковые вопросы, только для того, чтобы что-то сказать. Двое из рыбаков были молодыми парнями, лет по 20-25, третий — бородатый старик. Парни казались смущенными. Старик отвечал за всех. Однако ясно было, что он, как и я, испытывает неловкость. Он спросил, кто я. Замявшись немного, я ответила: «Меня зовут Марика. Я приехала из Стамбула погостить у своего дяди-купца». И пошла прочь. Межгян вцепилась мне в руку и потащила назад. «Да накажет тебя Аллах!» — причитала она. «Зачем ты обманула?» «А что такое я сказала? Тетушки в Стамбуле строго наказывали мне: не болтай лишнего, не мели чепухи. В тех краях все люди сплетники. Вот я и ответила, чтобы рыбаки не сказали: ну и мусульманская девица. Не то что лицо, даже ноги открыты». Словом, эта трусиха Межгян сделала из мухи слона. Вечером, когда мы с Межгян гуляли по парку под руку, я заметила, что невдалеке от нас кружит верхом молоденький кавалерийский офицер. Можно было подумать, что он здесь, как на плацу, дрессирует лошадь. Неужели для конных прогулок мало места в степи? Однако он продолжал ездить взад и вперед и, поравнявшись с нами, бросал на нас такие выразительные взгляды, что, казалось, вот-вот остановит лошадь и заговорит. Когда, наконец, он чуть ли не в десятый раз проехал у нас под носом, горцуя на своем скакуне так лихо, что нам пришлось даже отступить за деревья, я легонько кашлянула и, улыбнувшись, сказала: «Все ясно, Межгян Абла». Межгян глянула на меня удивленно. «Что ты этим хочешь сказать, Фериде?» «Хочу сказать, что мы уже не дети, как прежде, Абла. Здорово же вы флиртуете с господином офицером». Межгян засмеялась. «Я? Сумасшедшая девчонка! А что может случиться, если вы снизойдете до того, чтобы поболтать с ним немного по-приятельски? Ты думаешь, офицер горцует из-за меня? Но надо быть глупой, чтобы не видеть этого». Межгян опять улыбнулась. На этот раз в глазах ее мелькнуло что-то похожее на страдание. «Дитя мое!» — вздохнула она. «Я ведь не из тех, за которыми увиваются. Это он из-за тебя крутится вокруг нас». «Что ты говоришь, Абла?» — воскликнула я, широко раскрыв глаза. «Да-да, из-за тебя. Я видела его и до твоего приезда, но тогда он проезжал мимо, не отличая меня вот от этих придорожных камней и деревьев. Он проезжал и больше не возвращался». В тот же вечер после ужина мы вышли с Межгян из дома и молча двинулись к морю. — У тебя какое-то горе, Фериде, — нарушила, наконец, молчание Межгян. — Ты молчишь? Тебя не слышно? — У меня не выходит из головы чепуха, которую ты мне сказала днем. Мне грустно, — помедлив, ответила я. — Почему? «В чем дело?» — удивилась Межгян. «Ты сказала, я не из тех, за которыми увиваются». Межгян тихо засмеялась. «Хорошо, но тебе-то что?» Глаза мои наполнились слезами. Я схватила кузину за руки и глухим голосом спросила, «Разве ты некрасивая, Абла?» Межгян опять улыбнулась, щелкнула меня легонько по щеке и сказала, «Я, конечно, не урод, но и не красавица. Давай считать, я обыкновенная, и не будем больше спорить об этом. Ну а что касается тебя, знаешь, ты стала просто изумительной». Я притянула Межгян за плечи к себе, коснулась носом ее носа, словно собираясь поцеловать, и шепнула, «Давай и про меня скажем, что я обыкновенная, и на этом покончим». Мы подошли к обрыву. Я принялась подбирать с земли камни и швырять в море. Межгян последовала моему примеру, у бедняжки ничего не получалось, слишком слабы были ее руки. Брошенный мною камень на миг исчезал в воздухе, затем падал в воду, разбрызгивая во все стороны сотни сверкающих звезд. А камни Межгян едва долетали до обрыва и стукались о гальку, издавая какой-то смешной звук, или же зарывались в прибрежный песок. Нас это ужасно забавляло. Казалось бы, залитое лунным светом море должно было вдохновлять нас, двух молодых девушек, отнюдь не на шалости. Но что поделаешь, все было наоборот. Вскоре Межгян устала и села на большой камень. Я опустилась на землю у ее ног. Межгян расспрашивала меня о школьных подругах. Я поведала ей несколько историй, связанных с Мишель. Потом как-то само собой начала рассказывать историю моей выдуманной любви. Зачем меня дернуло это сделать? Была ли это просто потребность поболтать? Я не знаю. Я несколько раз пыталась остановиться, чувствуя, что говорю вздор, но не могла. В общем, я рассказала, как обманула своих подружек сказкой про белого бычка. В пансионе мне приходилось прикидываться страдающей, уж такую я себе придумала роль, но и теперь мне тоже вдруг становилось грустно, хотя для этого не было никаких оснований. Голос мой как-то затухал, на глаза навертывались слезы. Я старалась не смотреть в лицо Межгян, теребила подол ее платья или же клала голову ей на колени и все время смотрела вдаль, на море. Сначала я хотела скрыть от Межгян героя этой сказки, но потом проговорилась. Межгян слушала молча, только поглаживала рукой мои волосы. Конечно, выдать моим подружкам ложь за правду, а вымысел за действительность очень стыдно, закончила я свой рассказ. И как вы думаете, что мне на это ответила Межгян? «Моя бедная Фариде», — сказала она, — «ты и в самом деле любишь Камрана». Я с криком накинулась на Межгян, повалила ее на сухую траву и принялась, что было силы, трясти. «Что ты сказала? Что, Абла? Что ты сказала? Я этого коварного желтого скорпиона?» Межгян отбивалась и, задыхаясь, старалась вырваться. «Пусти меня, пусти, платье порвешь. Увидит кто-нибудь, стыд-то какой! Отпусти ради Аллаха!» — умоляла она. «Ты должна непременно взять свои слова обратно». «Непременно возьму. Сделаю все, что хочешь, только отпусти». «Нет, не для того, чтобы не обидеть меня, без обмана». «Ну, хорошо, не для того, чтобы не обидеть, без обмана по-настоящему». Межгян поднялась, поправила платье. «А ты и в самом деле сумасшедшая, Фериде!»